Раздел 11. Самый лучший друг. Вернувшись в Нью-Йорк, я, не откладывая в долгий ящик, приступил к работе над картиной с парусниками. Купил высшего качества брюссельский холст, заказал огромный подрамник и, пока ждал, когда он будет готов, начал делать наброски моря, повинуясь скорее чувству, чем памяти, натуре или фотографиям. Я убежденный сторонник древней китайской школы живописи, основанной на созерцании, а не на воспроизведении. Художник, решивший рисовать деревья, идет в лес, садится на поляне и погружается в наблюдение. Его чувства впитывают запахи, звуки, цвет и свет окружающей среды. После нескольких дней, а иногда недель, проникнувшись увиденным и услышанным до такой степени, что он сам становится частью растительного царства, художник возвращается в мастерскую и начинает работу. Он верит, что его подсознание зарегистрировало ощущение леса, а не его точную ботанику. Наше зрительное восприятие, пропущенное через эмоции и отфильтрованное временем, создает не фотографическое изображение, а художественный образ. В этом, как мне кажется, и заключается искусство. Никогда раньше у меня не было случая писать волны, но водная стихия всегда поражала меня своей постоянно меняющейся сутью. Французские морские впечатления, засевшие в глубине моего сознания, оказались весьма полезным материалом в предварительной работе над картиной. Я начал серии карандашных набросков, стараясь отразить на бумаге мое ощущение волнующейся воды, ее постоянную изменчивость и мерный ритм прибоя. Сделав несколько десятков рисунков, я решил перейти к акварели, которая позволила мне проникнуться влажной средой, помогая войти в образ моря, как актер школы Станиславского входит в характерную роль. Примерно через неделю я почувствовал, что готов к исполнению картины, но когда доставили подрамник, оказалось, что он слишком велик для мастерской. Логический вывод из создавшейся ситуации напрашивался сам собой. Я позвонил Артуру и сказал, что принимаю его предложение и буду писать полотно на месте в его загородном доме. Он страшно обрадовался и немедленно напомнил о машине и шофере. Я ответил, что машина мне, может быть, и не помешает, но я привык работать в одиночестве, а потому аптекарь мне не нужен. Артур засмеялся и спросил, может ли он сам навещать меня по субботам и воскресеньям, ибо ему было бы весьма интересно наблюдать за процессом создания картины. Трудно было отказать хозяину дома, но, не вынося ничьих руководящих указаний, я выдержал паузу, извинился и ответил, что одно из моих правил — никогда не показывать неоконченную работу. Артур захохотал еще громче, сказал, что уважает человека с принципами, добавил, что еда в холодильнике, вино в баре, и еще он оставит в библиотеке альбом с фотографиями скачек и лошадиный анатомический атлас. После этого он пожелал мне удачи и повесил трубку. Получив дом в свое полное распоряжение, я не мог позволить себе тратить время на долгое размышление. Наняв фургон, я погрузил в него все, что мне было необходимо, и уже на следующий день переехал в Ист-Хэмптон. Не пользуясь больше помощью ассистентов, я собственноручно натянул холст на гигантский подрамник, тщательно загрунтовал его на полу, потом поставил в вертикальное положение к стене и принялся за работу, которая сразу пошла на удивление быстро. Я давно заметил, что размер картины находится в обратно пропорциональной зависимости от времени, необходимого для ее завершения. Как это ни странно, но создание большой картины идет быстрее, чем маленькой. Для работы с огромным полотном не нужна особая технология. Просто-напросто берешь большую широкую кисть и, как солдат, идущий в штыковую атаку, бросаешься вперед. Чем агрессивнее ты себя ведешь, работая с крупномасштабной картиной, тем больше мелких деталей, непредвиденных брызг, случайных линий и неожиданных мазков возникает на ее поверхности, как бы по мановению волшебной палочки, то есть кисти. Внутренняя раскованность художника, неограниченная куцым размером холста, вызывает свободную легкость движения руки, что, в свою очередь, приводит к цепи, как я называю, счастливых случайностей. А работа над полотном превращается в создание новой формы жизни. Красота произведения перестает зависеть от аналитических решений живописца, а скорее выражает состояние его метущейся души. Пикассо и Роллок — типичные представители такого творчества. Знаю, где был, где нахожусь, но понятия не имею, куда меня несет. Вот она, божественная формула современного искусства. Картины маленького размера требуют совсем другого подхода. Мелочи становятся важными элементами композиции. Щепетильная проработка деталей занимает время, творчество становится интеллектуальным, случайность уступает место контролю, холст обретает форму микромира. Каждый мазок в ограниченном пространстве превращается в решающий всплеск судьбы. Структура живописи теряет спонтанность, зато обретает глубину. Маленький формат затягивает зрителя в созерцание оттенков цвета, гармонии тонких линий, а также деликатной взаимосвязи между мельчайшими объектами, запечатленными на полотне. Мастерство владения кистью, знание законов композиции, умение терпеливо контролировать живописный процесс — основы успеха такого рода искусства. Леонардо да Винчи и Вермеер — гиганты полотен малого формата. Мне кажется, они по своей сути мыслители, философы и ученые, в своих работах более отражающие существующий мир, чем создающие свой собственный. Эти формы живописного искусства имеют свою специфику и силу, но не имеют четкой границы между собой. Основной задачей моего творчества была попытка совместить в своей работе прошлое с настоящим, знание и эксперимент, технику со случайностью, анархию и контроль. А потому я получал несказанное наслаждение в работе над огромной картиной, где страсть и свобода играли большую роль, чем интеллектуальный анализ. Но в финальной стадии, я заранее знал, мне понадобится все мое техническое мастерство и накопленный опыт. Я начинал писать с первыми лучами солнца, трудился весь день без остановки и перерыва на обед, заканчивая работу около 6 вечера. Когда свет за огромным окном тускнел, уступая место мягким хэмптонским сумеркам, Я прекращал писать, мыл кисти, шел на кухню, находил в холодильнике какую-нибудь снеть, брал в баре бутылку вина и отправлялся к морю. На пустынном пляже я усаживался на высокую песчаную дюну, жевал ломтик копченого окорока или кусок сыра, неторопливо отхлебывал из бутылки и, смакуя вино, наслаждался закатом. Наблюдая за последними магическими моментами дня, когда раскаленный красный шар погружался в море, я не переставал удивляться переменам, происходящим со сферой неба и плоскостью воды. Темнота медленно, но уверенно вступала в свои ночные права, постепенно вытесняя жидкие солнечные краски с небосклона. Меняющаяся форма облаков и их цветовая гамма захватывали дух, поражали меня неповторимой красотой, возносили мою душу на божественные высоты, в то же время наполняя сердце необъяснимой грустью. Почему победа темных ночных духов над светлыми ангелами дня вызывает такое глубокое наслаждение? Почему закат прекраснее восхода? Без людей, гуляющих по пляжу, и без объектов, построенных человеком, я чувствовал себя случайным странником, заброшенным на далекую планету, не в силах найти ответы на вопросы, поставленные новой, незнакомой мне жизнью. Солнце было погибающим космическим кораблем, потонувшим в водной пучине загадочной планеты и оставившим меня одиноким свидетелем проигранной человеком звездной войны. Угасающие силы дня последними кровавыми всплесками отражались на гребнях серо-зеленых волн, катящихся к берегу в размеренном меланхолическом ритме. Приближаясь к пляжу, водные валы вставали на дыбы, обнажали пенный оскал, бросались вниз, жадно жевали шершавый песок у меня под ногами и выплевывали из своих недр обломки, оставшиеся после решающей битвы. Бутылки кока-колы, пивные банки, пластмассовые цистерны и куски гниющей резины. Сначала я старался не обращать внимания на береговую грязь, игнорируя ее мерзкое присутствие. По сравнению с широтой водного пространства, чистотой четкой линии горизонта, бесконечностью усыпанного загорающимися звездами неба и массивными хребтами дюн, отвратительные крупицы человеческого присутствия не имели решающего значения в божественной красоте мироздания. Но как соринка, попавшая в глаз, эти отбросы все больше и больше оскорбляли мое эстетическое восприятие окружающего пейзажа. Не помню, когда точно я начал очищение пляжа, но однажды вечером, взяв с собой большой полиэтиленовый мешок, я отправился на берег моря и, бродя по песку, наполнил его мусором. Не думаю, что кто-то заметил и оценил мою грязную работу по очистке пляжа. Уже на следующий день пляж был опять покрыт банками, склянками, сигаретными коробками и презервативами, но я чувствовал себя гораздо лучше, продолжая свой сизифов труд. Если собирание мусора стало моим вечерним ритуалом, то чтение перед сном превратилось в ночную привычку. Читал я всегда одну и ту же книгу, лежавшую на специальном мраморном столике рядом со стойкой бара. Это была старинная Библия в потертом кожаном переплете с золотым тисненным крестом. Семейная реликвия, привезенная родителями Артура в Америку.